начале 11-го, прорвав вялое сопротивление двух патрульных сержантов, к Бустову подскочил невысокий полноватый человек в оранжевой рубашке с зеленым галстуком. «Здравствуйте, я управляющий!» — нервно проговорил он, вытирая платком пот со лба. «Когда, наконец, вы позволите нам открыть магазин?» «Когда мы закончим осмотр», — без эмоций ответил Бустов. «Но когда? Вы поймите, покупатели у входа в недоумении. Почти сотни торговых точек простаивает. Это ведь такие убытки!» «Еще раз повторяю. Закончим осмотр. Запускайте ваших покупателей». Бустов отвернулся, чтобы закончить пустой разговор, но упрямый администратор не отставал. «Но ограбили всего лишь один единственный салон. Какая необходимость парализовать весь торговый центр?» Бустов повернулся к управляющему и заговорил так, чтобы тот понял. Это его последнее слово. «Объясняю. Мы ждем кинолога. Если вы запустите толпу, собака не сможет работать. Кинолог будет через полчаса. На отработку здания понадобится минут 20. Итого через час можете возобновить вашу торговлю. А пока будьте рядом. Вы нам позже понадобитесь». Управляющий ушел куда-то на задний план, бормоча про безобразие и самоуправство. Бустов отправился в подсобку ограбленного магазина, где вовсю трудились два эксперта. Дактилоскопист уже собирал свой чемоданчик. На вопросительный взгляд Бустова он развел руками. «Чисто! Работали в перчатках ХБ. Я изъял волокна, но... Да еще какая-то влага, может быть, слюна». «Ладно, принимается. А чем нас стросолог порадует?» Второй эксперт, сидевший на корточках возле покореженного сейфа, оторвался от своих бумаг и посмотрел на Бустова с задумчивостью, которая тому как-то сразу не понравилась. «Тут есть о чем поговорить», — изрек он наконец. «Так говори». «При вскрытии использовались минимум три инструмента. Во-первых, газовая горелка. Во-вторых, пневматический циркулярный резак. И, наконец, простая кувалда. Могу добавить, что действовал человек неумелый. Все сделано очень грязно и нерационально. И, видимо, делалось долго». «И что же выходит? Он тут всю ночь жужжал с резаком и грохал кувалдой, а охрана не слышала?» Тросолог пожал плечами, потом добавил. «Внешняя роль ставни и дверь подсобки сломаны, видимо, домкратом. Но это как раз дело быстрое, не слишком шумное». Бустов кликнул молодого опера Пичугина, который опрашивал охранников. Тот подбежал сию же минуту. «Да, Владимир Николаевич». «Слыхал, что у нас выясняется? Здесь грохот стоял, как в кузнечном цехе. А охрана, говоришь?» Пичугин изо всех сил замотал головой. «Нет, Владимир Николаевич, клянутся божаться, что не спали, из здания не выходили, все делали по уставу». «И совсем ничего не слышали?» «Ну, не совсем. Здание, оно гулкое, металлических конструкций много. Оно как бы дышит, температурные расширения и всякое. Бывает, где-то что-то лязгнет, но они на такое внимание не обращают». «Ну уж нет!» — подал голос эксперт. «Тут такой лязг должен был стоять, что мертвый бы проснулся!» «Да, чудеса!» Бустов задумчиво потер подбородок. «Поговорю-ка я сам с этими глухими секьюритями». «А меня не только вопрос их глухости удивляет!» — сказал эксперт. «Очень интересно. Чем же еще удивишь?» «А сам подумай. Кувалда, домкрат, газовая горелка с баллонами, да еще резак. Причем пневматический. То есть к нему нужен компрессор или баллон со сжатым воздухом. Все это хозяйство весит килограмм 100-200. Чтобы сюда его пронести, через охрану, через турникеты...» Эксперт беспомощно пожал плечами. «И тем не менее он их как-то пронес», — проговорил Бустов. «А если их было трое-четверо?» «Все равно очень уж неудобная поклажа для такого дела. Да и не было их четверо. Уже определили по следам. Один, совсем один». «А с чего ты решил, что резак был пневматический? Может, электрический? Воткнул в розетку, и не надо никаких компрессоров». «Нет!» — эксперт заулыбался, гордясь профессиональной зоркостью. «Электрический, он мощный. А тут явные характерные следы остановок режущего круга. Когда посильнее нажмешь, он останавливается, мощи не хватает». «На кой черт ему понадобилось брать маломощный и громоздкий инструмент?» — проговорил вконец обескураженный Бустов. «Ты начальник, ты думай!» Простодушно улыбнулся эксперт. Вскоре подошел сержант и негромко сообщил, что прибыл директор пострадавшего салона. «Очень хорошо, зови сюда», — кивнул Бустов. «И кликни следователя, будем материальный ущерб оценивать». Директором оказалась дамочка лет 45. Короткое черное платье, вызывающее агрессивный макияж, скованная мимика, выдающая недавний визит под нож хирурга-косметолога. Естественно, золотые наросты на ушах, на пальцах, на шее. Дамочка сдержанно плакала. Ее неумело утешал молодой человек боксерского вида. Молодой, но явно не сын и не телохранитель. Явно бойфренд. «Вик, ну не плачь! Вик, ну не расстраивайся!» Монотонно повторял он. Увидев разоренный магазин, хозяйка с новой силой залилась слезами. «Вика, ну не плачь!» — бубнил утешитель. «Давайте-ка успокоимся, гражданка!» — Муро предложил Бустов, у которого от женских слез всегда портилось настроение. «Посмотрите внимательно, что пропало, на какую сумму. Потом опишите украденные вещи». «А что описывать? Они все в каталоге!» Хозяйка более или менее справилась с эмоциями и достала из-под прилавка глянцевую книжицу. «Вот они, вещи! Эксклюзив, элитные украшения, очень дорогие и достаточно редкие». «Редкие? Прекрасно. Легче будет искать». «А вы еще надеетесь их найти?» Дамочка фыркнула и перестала всхлипывать. «Знаю я, как вы ищете. Вы следователь?» «Я начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений, майор Бустов. А следователь сейчас к вам подойдет». «Может, найдете?» — с надеждой спросила она, опять всхлипнула. И вдруг взгляд ее устремился куда-то в угол. «Так, а это что?» Она повернула какую-то коробку, заглянула в нее, потом подняла взгляд на Бустова. Лицо ее выражало ни больше, ни меньше потрясение. «Вы только посмотрите!» — ахнула она. Бустов подошел, оттеснив ринувшегося было вперед бойфренда. В коробке лежали наручные часы около двух десятков штук. Некоторые в футлярах, некоторые просто так, россыпью. На Бустова они большого впечатления не произвели. Часы как часы, без изысков. Он уже видел эту коробку, но не трогал, поскольку еще шел осмотр под запись. «Они не взяли хроновайзер», — проговорила оторопевшая мадам. «Они забрали все брошки и колечки, но не тронули часы». «И что это значит?» — спросил Бустов. «Да вы знаете, сколько они стоят!» — едва ли не шепотом произнесла хозяйка. Они распотрошили сейф, забрали блестящие цацки, но пренебрегли хроновайзером. Либо они были слепые, либо сумасшедшие. — Да и я бы на их месте не взял. По-моему, обычные часы, ничего особенного. — Значит, вы в часах понимаете не больше этих ворюк. О чем вы говорите? Люди, которые носят хроновайзер, не нуждаются в том, чтобы бриллианты во все стороны торчали. Их достоинство в другом. — Ну что ж, это информация. — Какая еще информация? К вам вломился, судя по всему, дилетант. Купился на вашу красивую вывеску, взял все блестящее, не разобрался в истинных ценностях. И что мне с того, что он дилетант? Хозяйка проговорила это горестно, но с потаенной надеждой. Я же говорил, легче будет искать. Дилетант! Мерзавец он, а не дилетант! Дамочка хотела рассвирепеть, но вместо этого без сил упала на стул, с которого успела вскочить сидевшая неудел продавщица. «Мерзавец и гнусный бандит! Вывеска, видите ли, понравилась! Мало ему черметовских лавочек по городу, надо ему обязательно в приличный салон! Да что он сделать сможет с этим товаром? Его же цыганам на рынке не очень-то сдашь!» «И тем не менее, — подумал Бустов, — этот дилетант здорово нас всех озадачил. Но очень странный дилетант». Наконец подъехал кинолог. Грозная на вид, но совершенно невозмутимая немецкая овчарка легко взяла след по тряпке, забытой вором в чреве сейфа. Прямо от тряпки она устремилась на лестницу, поднялась на третий этаж и сделала стойку на тяжелый платяной шкаф в мебельном отделе. «Может, он и сейчас там сидит?» — с надеждой подумал Бустов. Такое бывало. Последнее время охрана кое-где даже вела практику. Перед постановкой объекта на сигнализацию проверять все помещения с собакой и вылавливать спрятавшихся в закоулках воришек. За последний год троих точно поймали. Шкаф был пуст, если не считать нескольких кусочков грязи, отвалившихся, видимо, с обуви, и пары хлебных крошек. Вор успел отобедать, ожидая закрытия магазина. Кусочками и крошками занялся эксперт. А Бустов отвел в сторону следователя и опера Пичугина, чтобы подбить первые итоги. «На первый взгляд все ясно», — сказал он. «Незадолго до закрытия вор прячется в этом шкафу. Благо, места я не на виду, и камер наблюдения я тут не вижу. После закрытия выходит, делает свои гнусные дела и снова прячется здесь же. В 8 утра открывается кафетерий на первом этаже и еще несколько магазинчиков. Есть возможность смешаться с посетителями и спокойно уйти с хабаром. Потом пришла продавщица ювелирного, увидела сломанные рольставни и позвала нас. «Но было уже поздно», — завершил рассказ следователь. И совершенно в эту схему не укладываются газовые горелки и пневматические резаки, — вздохнул Бустов. — Слушай, Пичугин, а вы там хорошо ходы-выходы проверили? Может, он после закрытия через какие-нибудь окна все втащил? Хотя я не представляю, нужно целую стенку вынуть, чтобы столько барахла сюда пронести. — Все проверили, — с готовностью отозвался опер. — Служебные двери, окна, крыши, люки, коммуникации. Ничего не вскрыто, не сломано, сигнализация не нарушена. Негде было ему пронести, Владимир Николаевич. — То есть вошел легально через общий вход? И с горой железа на спине? — Не понимаю. Хоть убейте. Что-то вы не досмотрели. — Ну, сами посмотрите, — обиделся Пичугин. — Посмотрю. В сказки я не верю, значит, должно быть простое и понятное объяснение. Может, тут свое оборудование имелось? Отдел хозтоваров, инструментов каких-нибудь? Оба собеседника дружно покачали головами. Хозтовары тут имелись. Но автоген не продавался, это точно. Бустов потратил таки казенное время, чтобы самолично обойти закоулки огромного магазина. Управляющий его сопровождал, попутно рассказывая, какое уважаемое заведение он представляет, какие хорошие люди им руководят и вообще, как все здорово тут устроено. Так уж повелось, любой управленец перед лицом контролирующих органов — становится на задние лапки и перекрашивается в нежно-розовый цвет. Тут еще дамочка, хозяйка ограбленного салона, сообразила, что майор Бустов — ее единственная надежда вернуть свои эксклюзивные сокровища, нажитые, несомненно, непосильным трудом и этими вот руками. Она семенила за ними и не скупилась на слова и обещания. Написать благодарственное письмо генералу, сделать ремонт в райотделе — и даже похлопотать через нужных людей о присвоении досрочного звания. «Срал я на твои звания», — хмуро думал Бустов. «Когда кому-то надо украденные деньги вернуть, я для них бог и герой. А сейчас вот вернусь в отдел. Там 10 начальников, и каждый норовит раком поставить. А тут еще не знаешь, у кого денег занять до получки. И сосед-одноклассник, хозяин пивного ларька, то и дело глядит с жалостью. Вот и разберись». Бог ты или неудачник? И все-таки неудачником быть не хотелось. Чтобы поддержать себя морально, Бустов, закончив свои следственные мероприятия, зашел в дорогое кафе и выпил хорошего крепкого эспрессо. Эта мимолетная причастность к иному стилю жизни его ненадолго взбодрила. «Какие соображения, Пичугин?» Опер поднял взгляд от бумаг и деловито потер ладошки. «Да очень простые, Владимир Николаевич. Под охрану надо копать. Без них не обошлось, уверен». «Прямо вот уверен». «Сами же говорите, что все эти газорезки в потайном кармане не пронесешь. Да и шум они должны были слышать. А еще, я думаю, продавщицу надо пощупать». «Да, я бы тоже ее после работы пощупал». «Да я не про то!» С досадой отмахнулся Пичугин. «Я вот думаю, почему часы не взяли? Все-таки это часы — вещь дорогая. И всегда берут, даже дешевые, и даже при уличном гоп-стопе снимают». «Тебе же объяснили, не разобрался налетчик». «А мне кажется, специально оставили, чтобы нас запутать, чтобы мы подумали, что лох ушастый там был. Тем более часы сбыть труднее, и продавщица вполне могла эту схему провернуть с кем-нибудь на пару». «Доводы твои запутанные и не слишком убедительны, Пичугин». «Ну ладно, кое-что допускаю, даже насчет охранников. Сам ими и займешься. У меня и без этого золота дел до черта. «Владимир Николаевич, я-то займусь, а кто сбыт отслеживать будет?» «Эх, Пичугин, за все-то ты волнуешься, как за свое. Не волнуйся, есть у нас кому сбытом заняться». Указание взять на контроль городские скупки драгметаллов прозвучало на следующий день на утренней планерке. Но результат проявился даже раньше, чем его ждали. После обеда к Бустову заглянул Лущенко, опер из БЭП, и с торжествующим видом сказал: «Подарочек для тебя, Николаич!» «Ну так дари!» «Не за так! Раскрытие на нас запишешь!» Все у вас у колбасников не за так. Даже подарки продаете. Это очень хороший подарочек. Опер выглянул в коридор и сказал: «Заходи». В кабинет вошел Верзила в черном кожане. Лицом он был хмур и неприветлив. Сложение выдавало профессиональную спортивную подготовку. «Наш давний друг, зовут Леня», — представил его Лущенко. «А вот и подарочек». Он осторожно развернул маленький бумажный сверток и выложил на стол тяжелую золотую брошь, украшенную крупными рубинами. Бустов немедленно достал каталог и сразу же нашел в нем такую же. Подарочек и в самом деле удался. «Ну, рассказывай, Леня», — сказал он. «Ну чё, у меня палатка на рынке, металлоремонт и скупка лома. Мужик сегодня приходит, показывает, спрашивает, сколько дам. Я посмотрел, взвесил, говорю, пятак даю. Он чего так мало? Я скупаю им по цене лома. И плюс камни. Ну и все. И я с этой цацкой сразу к Иванычу». Он покосился на Лущенко. «Какой ты честный, Леня!» — подивился Бустов. «Отдал кровных 5 штукарей, а товар государству подарил. Комсомолец, наверное». «А чё? 5 штукарей вы мне вернете, когда возьмете этого фраерка?» «Вернем, я обещал», — подтвердил Лущенко. «Я же знаю, где товар, а где геморрой. Мне таких проблем не надо, у меня легальный бизнес. Я лучше лишний раз вам помогу, а вы мне. Случись что, подсобите». «Подсобим», — ухмыльнулся Лущенко. «Ну надо же, бизнес у него легальный», — подумал Бустов. «Интересно, от какой статьи его Лущенко отмазал, чтобы таким ручным сделать?» «Ладно, описать его сможешь?» — спросил он. «Не могу. Мелкий такой, плешивенький, лет, может, 50 или поменьше. А что описывать, он завтра опять придет». «Как?» — оторопел Бустов. «Ну как? Я же ему говорю, еще есть он, есть. Я, ну, приноси сразу все, сторгуемся». «Леня!» — с восхищением воскликнул Бустов. «С этого же и надо было начинать. Вернем мы тебе твои 5 штукарей, да еще значок дадим в придачу, юный друг милиции». «Ну точно, лох!» — изумился Пичугин, узнав последние новости. «Таких лохов еще поискать надо. Это надо же — отбомбить ювелирку и тут же нести все на рынок. Странно еще, что он объявление в газету не дал». «Да, странно», — пробормотал Бустов. «Слишком все легко. И это самое странное». «А может, наркоман или алкаш? По поведению самое оно». «У наркоманов и алкашей профиль другой, Пичугин. Они ювелирные салоны не грабят, они больше по дачам и гаражам. Да медную проволоку со столбов срезают, хотя ведь тоже цветной металл». «Ну, даст бог, завтра закроем дело», — воодушевился опер. «Мне больше всего узнать не терпится, как он сейф сумел втихаря порвать. Может, у него кувалда с глушителем?» Приятно готовить и проводить операцию, которая заведомо проста. Всего-то надо прихватить немолодого щупленького воришку, да еще неопытного. Зато в активе будет раскрытие резонансного преступления, возмещение колоссального ущерба и прочее. Бустов все же подстраховался и выпросил у начальства усиление. Ему дали 2 молодых оперов, которые еще с утра заняли позиции на рынке под видом торговцев солнечными очками. На Леню повесили радиомикрофон, и сидящий в машине Бустов мог слушать все, что творится в его палатке. Да еще и записывать. Лене также было дано указание при появлении клиента громко сказать: «У нас покупатель всегда прав». Но не сразу, а только когда тот засветит товар. Операция проводилась в тайне от милиции, обслуживающей территорию рынка. Бутов называл этих людей не иначе, как продажные говнюки, и не верил им ни на грош. В этом была доля риска. Рыночные менты могли заметить новые лица, тех самых молодых оперов, стоящих на подстраховке, и наехать на них по любому поводу, сорвав всю конспирацию. Но еще больше был риск, что продажные говнюки растрезвонят про мероприятие по всем каналам. Ни одно крупное дело с их участием не заканчивалось успешно. Около полудня Пичугин, поставленный на наблюдение, передал по радио. «Приближается клиент, похож по описанию». «Всем приготовиться», — скомандовал Бустов. Он пытался услышать, что происходит в палатке у Лёни, но услышал лишь невнятное бормотание да прочие посторонние шумы. Наконец Лёня дурным голосом продекламировал: «А у нас покупатель всегда прав». Бустов схватил рацию. «Второй на сближение, третий, четвертый, полная готовность!» Сам он выскочил из машины и, расталкивая народ, помчался к палатке на помощь Пичугину. На месте он застал следующую картину. Опер придавил к полу малорослого тщедушного гражданина в затертых джинсах и пытался завести ему руки за спину. Тут же валялся кожаный портфель самого помойного вида. Бустов, снимая с ремня наручники, бросился на помощь оперу. Неожиданно подозреваемый каким-то непостижимым образом вывернулся из-под Пичугина, откатился, схватил портфель и бросился к выходу. Но там уже стояли ребята из усиления. Тогда он метнулся обратно в палатку, зачем-то забежал за прилавок и забился в угол, прижав портфель к груди. Леня наблюдал за всем этим действом с невозмутимостью, достойной античных статуй. «Ну все, хватит!» — скомандовал Бустов. «Давай баул и протягивай сюда хваталки!» Он потряс в воздухе наручниками. Задержанный как-то сразу сник и безропотно капитулировал. «Что за хреновина?» Бустов стоял с открытым портфелем в руках и изумленно хлопал глазами. «Леня, я не понял». «Было?» Леня был изумлен не меньше. «Было ружье, я же не дурак, я же сам видел. Полный чемодан, цацак и бирюлик, я же сам видел». Никакого золота в портфеле не оказалось. Только пара толстых потрепанных книг, футляр от очков, замызганная пластиковая бутылка, драный зонтик и еще почему-то ржавые плоскогубцы. «Я сам видел!» — божился Леня. Он был слегка напуган, словно на его глазах куча драгоценностей превратилась в кучу дерьма. Бустову уже виделась иная картина. Ему сразу подумалось, что Леня с этим старым проходимцем обделали свои дела, хорошо спрятали товар, а уж потом была произнесена кодовая фраза. Только когда он мог успеть? И в чем смысл? «Всех в райотдел», — распорядился он. «Палатку обыскать и простучать все до последнего гвоздя». Он поймал взгляд Пичугина. Взгляд был еще более испуганным, чем у Лени. Пичугин, как выяснилось, тоже успел увидеть золото. Задержанный сидел на стуле, жалкий и скукоженный, как подбитая птица. Он с унынием смотрел в окно сквозь решетку и крайне вяло реагировал на сигналы извне. «Драницкий Сергей Сергеевич», — проговорил Бустов, разглядывая паспорт. «Что? А, да», — прошелестел неживой голос. «И вам действительно 35 лет». «Что? А, да, 35». Бустов недоверчиво хмыкнул. Задержанный выглядел на все 50. Впрочем, стресс — штука непредсказуемая. Многие люди, оказавшись здесь, имеют бледный вид и даже выглядят старше. Но не настолько же, — подумал Бустов. У него даже возникли сомнения в подлинности паспорта, но никаких следов подделки он пока не разглядел. А уж на эти вещи глаза у него были натренированы прекрасно. «Ну ладно, Сергей Сергеевич, хватит тут дурака валять. Рассказывай, куда успел так шустро золотишко скинуть?» «Да какое золотишко?» Драницкий на секунду ожил. «Вы все тут просто помешались на каком-то золоте, я тут ни при чем». «А вот так со мной разговаривать не надо», — спокойно, но внушительно проговорил Бустов. «Продавец видел у тебя золото, и сейчас он дает показания в соседнем кабинете. Более того, наш сотрудник успел разглядеть в портфеле ювелирные изделия, которые ты принес продавать». «Ничего я не собирался продавать. Я вообще туда зашел зонтик починить». «Глупо отрицать, когда двое свидетелей видели у тебя золото. Двое! И один из них — наш сотрудник, который галлюцинациями точно не страдает. Что скажешь, Сергей Сергеевич?» «Не знаю я никакого золота. Показалось вам с перепуга. Вот что я скажу. Помешались просто на золоте». И он снова с тоской уставился в окно. Бустов протяжно вздохнул. Прошелся по кабинету, закурил. Собственно говоря, предъявить этому типу было нечего. Если не расколоть прямо сейчас, придется отпускать. Прямо мистика какая-то. Бустов ждал звонка от Пичугина, который в спешном порядке отбыл на обыск квартиры Драницкого. Был немалый шанс, что там что-нибудь да найдется. «Ты где работаешь-то, Сергеич?» «Я инженер в проектном институте». «И что проектируем?» «Я ничего не проектирую. Так, ремонтирую всякую ерунду». «И что же ты, инженер, не смог сам себе зонтик починить?» «Я не по зонтикам инженер, а по тепловым системам». Бустов никак не мог понять, что чувствует задержанный. Он уже давно научился видеть людей насквозь и понимать тончайшие линии их поведения. Драницкий же был загадкой. Не поймешь, то ли он в самом деле не понимает, чего от него хотят, то ли уверен в недоказуемости и мастерски корчит из себя пришибленного дурачка. Разговор повисал в воздухе. Бустову нечего было спросить, а задержанный и не собирался ему помогать. Оставался еще один туз в рукаве. Серьезный, как считал Бустов. Впрочем, он сейчас ни в чем не был уверен. Потому что четко видел, дело обрастает неприятными сложностями. И успешное его завершение, похоже, откладывается. И пресловутый туз неумолимо терял в весе. «Доставать не доставать, а достану», — решил, наконец, Бустов. Он открыл сейф, бережно извлек вчерашнюю брошь, уже упакованную в полиэтилен. «Знакомая безделушка?» Драницкий глянул мельком. В глазах вроде что-то промелькнуло, но тут же пропало. «Не знаю», — буркнул он. «У меня таких вещей сроду не водилось». «А может, наконец, завелись?» «Оставьте меня в покое. Никакого золота у меня нет и не было, кроме единственной коронки во рту». То, что эту вещь он вчера продал Лене, факт, доказанный, не требующий признания, — размышлял Бустов. Но то, что именно он ее украл, на этот счет ничего пока нет и не предвидится. Нашел, да и все. Если только повезет, и лох поведет себя, как положено лоху. Подарит, например, одну из цепок какую-нибудь подружке, если уже не подарил. Впрочем, Бустов уже признался себе, что единственно верный способ в создавшемся положении — малость запрессовать мужичка специальными методами. А многое не потребуется. Персонаж на вид хлипкий и долго не продержится. С этической точки зрения специальные методы оправданы. Драницкий попался едва ли не с поличным и теперь с непозволительной наглостью пудрил милиции мозги. За такое принято наказывать. «Владимир Николаевич, деньги нашли!» — радостно прокричал в трубку Пичугин. «3500!» «И это все?» «Больше ничего. Квартирка, надо сказать, нищая. Телевизор черно-белый, обои драные. И вообще...» Бустов с досадой опустил трубку. Деньги сами по себе ничего не значат. Даже если Леня опознает их как свои и покажет листок с переписанными номерами купюр, деньги они и есть деньги. Был бы чемодан с долларами, тогда другое дело. А так... «Черт знает что!» В голос выругался Бустов. Еще утром они почти поздравляли себя с успешным окончанием расследования, а через полчаса следователь подпишет постановление об освобождении Драницкого из-под стражи. Ничего себе лох. Бустов воспользовался своим авторитетом и убедил начальство, что речь идет о коварном и опытном преступнике, который надеется водить за нос всю криминальную милицию. Начальство такого расклада потерпеть не могло и санкционировало наблюдение за освобожденным из-под стражи Драницким. Не успел он отойти на 100 метров от райотдела, а в хвост ему уже пристроился неприметный сотрудник в штатском. Вечером Бустов получил первый отчет. Подозреваемый пошел домой, пробыл там полчаса, вышел в магазин, купил молока и пельменей, после чего вернулся в квартиру и более не выходил. «А что было ожидать?» — сказал себе Бустов. «Что он сразу помчится выпрятывать из загашника свое золото? Нет, не будет этого. Он, может, и лох, но не настолько». На следующий день он отправил Пичугина собирать на Драницкого досье. Хотелось понять, что он за человек и чего от него ожидать. Бустов бы не удивился, узнав, что подозреваемый никакой не инженер, а на самом деле прожженный медвежатник с длинным хвостом криминальных приключений. Пичугин ничего сногсшибательного не накопал. Да, действительно, Сергей Сергеевич Драницкий, уроженец райцентра такого-то, приехал на ПМЖ в таком-то году, поступил в институт. Учился средненько, но экзамены сдал неожиданно хорошо. Вернее, отлично. Поступил работать в НИИ, уволился, ушел на завод, проработал 5 лет в должности мастера участка. Женился, развелся и далее в том же духе. Обычная серая жизнь. Каких миллионы? Бустов впервые задал себе вопрос. Может, Драницкий ни в чем не виноват? Может, это действительно какая-то фатальная ошибка? Прошло 3 дня. Пару раз названивала дамочка из салона, интересовалась, когда вернут ее драгоценности. Разок побеспокоило начальство, долго ли еще отвлекать людей на слежку за скромным тихим горожанином, не проявляющим криминальных наклонностей. Бустов начал потихоньку беситься. Самое скверное, что он не мог сосредоточиться на других делах, пока над душой висела эта проклятая история.